Некоторые материалы для биографии Козьмы Петровича Прудкова взяты из портфеля с надписью «Сборник неоконченного». Динашиве. Всем добропорядочным и благонамеренным подданным известно, что знаменитый мой дядюшка Козьма Петрович Прудков, имя его пишется Козьма, как Козьма Минин, давно уже, к общему сожалению, скончался. Но как истый сын Отечества, хотя и не участвовавший в редакции журнала и газеты этого имени, он и по смерти не переставал любовно следить за всеми событиями в нашем дорогом Отечестве и, как известно тебе, читатель, начал недавно делиться с некоторыми высокопоставленными особами своими замечаниями, сведениями и предположениями. Из числа таковых лиц он особенно любит своего медиума Павла Петровича Н.Н., доблестного и уже почтенного летами духовица. Но при всем уважении моем к этому духовицу считаю нужным в видах священной справедливости предупредить тебя, благонамеренный читатель, что хотя он и зовется по отчеству с моим покойным дядюшкою Петровичем, но ни ему, ни мне вовсе ни родня, ни дядя и даже ни однофамилец. Все эти серьезные причины нисколько, однако, не препятствуют тому взаимному дружескому благорасположению, которое существовало и существует между покойным Козьмою Петровичем и еще живым Павлом Петровичем. Между обоими, коли можно так для краткости выразиться, Петровичами, есть много сходств и столько же разницы. Разумный читатель поймет, что здесь идет речь не о наружности. Сия последняя, употребляя это слово, конечно, не в дурном смысле, была у покойного Козьмы Петровича столь необыкновенна, что ее невозможно было не заметить даже среди многочисленного общества. Вот что, между прочим, в кратком некрологии о преснопамятном покойнике, современник 1865 года, было мною сказано. Наружность покойного была величественная, но строгая. Высокое склоненное назад чело, опушенное снизу густыми рыжеватыми бровями, а сверху осененное поэтически всклоченными шантретовыми с проседью волосами. Из желтокаштановый цвет лица и рук, змеиная саркастическая улыбка, всегда выказывавшая целый ряд, правда, почерневших и поредевших от табаку и времени, но все-таки больших и крепких зубов. Наконец, вечно откинутая назад голова.